Глава 33. Антон. Такой спектр чувств испытываю, что сердце в груди никак не угомонится. Я ее поцеловал. Поцеловал. Это было необычно. Определенно, этот поцелуй выходит за рамки простого физического контакта. Это было нечто большим. Это было выражением глубоких эмоций и неистовой страсти. Между нами есть чувства, остались, живут все эти годы. Искра внутри нас с Кирой тлела, а затем, когда наши губы соприкоснулись, эта искра вспыхнула в 1000 раз сильнее. Такой мощный энергетический поток внутри ощущаю, что хочется громко петь, танцевать, кричать на весь мир о том, как же мне сейчас хорошо. Осталось чуть-чуть. Совсем немножко поднажать, и Кира будет моей. Мы обязательно обо всем поговорим, когда она поймет, что не желаю ей зла. Надеюсь, она сможет мне открыться и все честно рассказать. Я очень надеюсь, да. Как наивный глупый пацан, но все же, что ее побегу 6-летней давности есть причина. Если Кира мне ее озвучит, думаю, это бы изменило многое. Чуть ли не в припрыжку выхожу из подъезда, направляюсь к авто. Приятное послевкусие от поцелуя греет душу. Улыбка сама по себе растягивается на лице. Хочется еще. Было слишком мало. Но для первого раза очень даже неплохо. А дальше больше. Плюхаюсь за руль, в кармане начинает звенеть мобильный. Мама. Черт, я совсем забыл, что она мне несколько раз за вечер пыталась дозвониться. После такого крышесносного поцелуя забыл обо всем на свете. Мама, я ведь еще неделю назад обещал к ней заехать, а по итогу так ни разу и не навестил. Совесть начинает укоризненно меня отчитывать, так и слышу ее тихий шепот. Привет, мам. Ну, наконец-то, Антош, думала, не дозвонюсь до тебя сегодня. На фоне слышатся чьи-то увлеченные разговоры, да и сам голос мамы уж чересчур бодр. — А что сегодня за повод? — Прости, занят был. — Сынок, может, заедешь сейчас? Я тебе пирог испекла, твой любимый. — Разве я могу отказать? — Конечно, нет, поэтому соглашаюсь без колебаний. — Сейчас буду. — Прекрасно. Тебя там еще один сюрприз будет ждать. Мама принимается тихонько хихикать, не зная, что она там имеет в виду, но особого значения ее словам не придаю. Сбрасываю вызов и меняю свой маршрут в сторону родительского дома. Увидев рядом с домом несколько чужих машин, догадываюсь, что те разговоры мне вовсе не показались. У родителей гости. Что ж, ладно, я все равно ненадолго. Захожу во двор, в окне гостиной мелькают тени. Интересно, что послужило идее устроить сабантуй посреди рабочей недели. Открываю дверь, разуваюсь, вешаю куртку. — А, вот и Антоша пришел! — задорно вскрикивает мать, быстрым шагом направляется ко мне, падает в объятия, целует в обе щеки. За ее фигурой не вижу, кто сидит за столом. Когда мама отстраняется, мой взгляд падает на отца. Он встает, чтобы пожать мне руку, а затем между незнакомыми мне женщиной и мужчиной сидит Альбина. Мило улыбается и машет мне ручкой. Ничего себе! Вот так сюрприз в самом деле, и я догадываюсь, кто послужил этой причиной. Антош, это Юрий Вячеславович и Елена Дмитриевна, наши давние друзья, и их дочь Альбина. Представляет нас друг другу мама. Я лишь растерянно киваю, пока не могу ничего сказать. «А мы же знакомы», — тонким голоском пропевает Альбина. На губах расползается хитрая ухмылка. «Да ладно», — театрально удивляется мама, взмахивая руками. «Вот это совпадение. И когда же вы уже успели познакомиться?» «Не быть маме великой актрисой». Чрезмерное изумление выдает ее с потрохами. Что за цирк? А я завтрашнего дня буду работать секретарем у вашего сына, Татьяна Николаевна. Гордо произносит Альбина, расправляет грудь вперед. Глаза мамы иронично заблестели. беру ее за руку, веду в сторону кухни, где не будет лишних ушей. «Мам, что происходит?» Серьезным тоном выдаю я. Гляжу на нее в упор. Мама лишь хлопает глазами, якобы не понимая, о чем я говорю. «А что такого, сынок? Нам что, гостей пригласить нельзя?» «Ты нарочно Альбину ко мне на работу подослала?» Сужаю взгляд, вспоминаю ее дичайшее желание женить меня и получить своих долгожданных внуков. Так-то они у нее уже есть. Вот только даже не знаю, стоит ли сейчас шокировать такой новостью. «Антош, присмотрись к девочке. Умница, красавица. Из хорошей, порядочной и, главное, обеспеченной семьи». Мама деловито задирает палец вверх. «Тебе уже давно пора устроить свою личную жизнь, сынок. Вот я и решила помочь». Кривая улыбка матери не вызывает ничего, кроме вмиг нахлынувшего гнева. «Какая Альбина! Я тут от поцелуя с Кирой до сих пор отойти не могу, а меня уже с другой пытаются засватать, причем против моей воли». «И что вы тут, сватовство решили устроить?» Мой голос гремит так, что, кажется, меня услышал весь дом, да и плевать. «Антон, ну что ты, не кипятись!» Мама успокаивающим жестом проводит рукой по моему плечу. Ее поглаживание не способно затушить бушующий внутри меня огонь. Я зол, потому что не люблю, когда решают за меня. «Не руби с плеча, сядь, посиди с нами, пообщайся с девочкой. Я уверен, вы найдете много общего. Тем более вы будете работать вместе». Мама пытается весело подмигнуть, а я же отстраняюсь от нее и отхожу в сторону. «Знаешь, мам, я поеду. В другой раз увидимся». Находясь на взводе, понимаю, что из этой встречи не выйдет ничего хорошего. Поэтому лучше уйти, дабы не разжигать еще сильнее пожар ярости внутри. Черт, Кира, похоже, была права. Не стоило бросаться на первую попавшуюся кандидатку. Чую я, эта Альбина теперь покоя мне не даст. Ну да ладно, работа есть работа. Никакого флирта я ни в коем случае не буду допускать. «Антон, пожалуйста, это будет выглядеть очень некрасиво». Мама хватает меня за руку, умоляет остаться. «А ты поступила красиво? Мам, я же просил так не делать. Я сам решу, кто станет моей избранницей». «Альбина достойная кандидатка. Я хочу, чтобы она стала твоей девушкой». Мама, подобно капризному ребенку, дует губы и топает ногой. «У меня уже есть девушка. Ясно?»